«Ты очнулся?» К нам подошло еще несколько девушек, но уже не все были в старых формах. На некоторых были надеты белые рубашки, по-видимому из-за отсутствия иной одежды. Они так и излучали свет и счастье, смеялись, сами не зная тому причину, и почему-то каждая тянулась к моим волосам, будто бы они медом намазаны, но я старался не реагировать на это. «Да, спасибо, благодаря вам я в порядке». Похоже, легкая улыбка никогда не слезет с моего лица, она уже начинает появляться сама по себе, подобно машинальной привычке, хотя без понятия чем та вызвана, а в то время чья-то рука выловила меня. «И все же ты, милаха, что не скажи». Со спины меня вжали в далеко не маленькую грудь, несмотря на мое рычание. Вот только со стороны противоположного пола это напомнило скорее мурчание, и началось такое. Никогда не думал, что возможно умереть из-за тисканья, но отвечу, в связи с личным опытом. Да, можно и еще как. Конечно, им надо было как-то выказать свою благодарность за спасение, это вполне понятно, но не таким же способом. Эх, женщин мне не понять. Ну, итогом стало приятное общение, во время которого я множество раз уверял их, что волосы у меня натуральные, а еще, что куда более важно, разузнал получше об островах и полуостровах с архипелагами. Ну, как узнал, сидя на чьих-то коленях, будучи обнятым, подобно медвежонку, у меня просто не было желания сопротивляться, все равно бы результата не дало. В общем, мне стало ясно, что какие-то города и деревни дозор охраняет, а какие-то нет, все зависит в частности от пиратов или стратегической важности самого города. В это я не стал углубляться, просто узнал, что находимся мы в Истблю, в довольно тихом месте, если сравнивать с другими. Тут водятся пираты с наградами от 1 до 10 млн белли, не столь знаменитые, но от этого не менее опасные, дозорные вполне справляются с ними, но вот уже начиная от 11 выше начинаются проблемы при поимке. Было еще множество интересных сведений о городах, дворянах и королях, но все они были непосредственными и поверхностными, самыми распространенными, если говорить короче. Но это вновь же не было чем-то значимым для меня. С дворянством я уже покончил и не думаю, что в ближайшем будущем это пригодится. В любом случае, мне предложили податься в дозор, и с одной стороны это верное решение, если хочу научиться рукопашному бою, стрельбе и обращению с оружием, а с другой, не люблю, когда мне приказывают или командуют, чувствую себя марионеткой, и это сильно бьет по гордости. Не знаю, откуда такие ощущения, вероятно, что-то связано с моим прошлым или прошлым этого тела. Но именно они даже помыслить не дают о службе в дозоре. Что это такое? Сидя на реях, мне доставляло удовольствие взирать на голубое море, играющееся с падающими на него солнечными лучами. Где-то вдали показался остров, но что-то с ним было не то. «Остров!» — крикнул вниз, а здешний капитан посмотрел в подзорную трубу. «Поворачиваем!» — вдруг вскомандовал мужчина, резко поворачивая руль влево. «Почему?» — кричу ему в ответ, спускаясь вниз. «Это остров Мученика. Там расположен храм Кайджи, я не подплыву и на милю к этому месту». «Что, ты не знаешь, малец? Там расположен храм какого-то боевого искусства, они с малых лет готовят тамошнюю молодежь, говорят, СР-9 тоже пытались там тренироваться когда-то давно, но, ни за что, я к этому месту не подойду ни в жизнь». Он не договаривает, явно боится чего-то, причем настолько, что даже пояснять не собирается. Корабль начал поворачивать в сторону, дабы обогнуть это проклятое место. Мне отсюда плохо видно, что там расположено, но над этим местом даже птицы не летают, оно будто мертво. Также встречаются обломки кораблей, относимые морем подальше от острова. Даже сейчас, подойдя к борту, мне виден порванный пиратский флаг, тонущий в воде. Видимо, капитан не преувеличивает, говоря подобное об этом месте, но для меня это ничего не значит. Это мой шанс и возможность. Одолжите мне шлюпку, я отправляюсь туда. Стоило мне это сказать, как все разом, словно с цепи сорвались, посмотрев на меня, как на больного. «Ты сдурел!» — воскликнул тот, схватив меня за плечи, дабы одумался, но к его несчастью я в своем уме. «Нет, если этот храм практикует боевые искусства, то это как раз то, что я искал. В этом мире не выжить без навыков боя, это даже дураку понятно». Встряхнул меня еще раз. «Ты хоть понимаешь, куда просишься? Ты хоть знаешь, что они с людьми делают? Вот и узнаю на месте. Спокойно даю понять, что переубеждать меня без толку». Все собрались вокруг меня, категорически против подобного решения. Девушки предлагали мне отправляться вместе с ними, они позаботятся обо мне, как меня заверяли, и это была не ложь. Они были мне обязаны, и я был им симпатичен, поэтому и хотели, чтобы я зажил нормальной жизнью, работая и зарабатывая себе на еду, как и все нормальные люди. Но я задался вопросом, что если нападут пираты и дозор не поможет или не успеет, я должен стоять и смотреть, как они убивают моих друзей или прятаться и наблюдать за этим из укрытия. Бред. Я не собираюсь отдавать свою жизнь лишь из-за собственной слабости и позволить моим товарищам умереть из-за нее. Неспособность сделать что-либо, вот чего я опасаюсь куда больше смерти. И несмотря на все это они мою точку зрения не приняли, однако это и не требовалось. Мне нельзя было отказывать в просьбе, у них не было выбора кроме как дать шлюпку и немного еды с водой. Единственное, что они и могли, так это насильно привязать меня к мачте и отвезти на остров. Но на такое бы никто из них не решился. «Ты уверен в этом?» – спросили меня еще раз, когда шлюпка была готова спускаться на воду. «Да, спасибо за все», – киваю в ответ. «Ну, смотри, парень, я тебя предупреждал, потом не жалей об этом», – вздохнул мужчина, поправляя капитанскую фуражку и возвращаясь к своим обязанностям. «Не пожалеть об этом, мне терять нечего, поэтому не думаю, что найдется нечто такое, что заставит меня испытать подобные чувства. Тот, кто ничего не имеет, не может ничего потерять. Если ты передумаешь, то мы будем в Шилстауне, ищи нас в тавернах и барах, там всегда не хватает рук», — улыбчиво сказала мне одна из девушек, явно не хотевшая, чтобы я уезжал. «И спасибо тебе еще раз, мы не можем тебя отблагодарить, как следует, но если что-то понадобится, то ты всегда можешь рассчитывать на нас. Рад слышать, что же, прощайте». С этими словами запрыгиваю в шлюпку и опускаюсь вниз. Беру весла в обе руки и начинаю грести, слышу крики благодарности, вижу машущие руки и даже слезы на глазах у кого-то. «Хороший, я, так они обо мне думают. Нет, я не хороший человек, в некой степени даже ужасен. Застрелил собственного брата, отдал пиратам свою мать и натравил их на отца, об участи которого мне лучше не знать, да еще и сжег собственный дом вместе с гостями, что пришли ради меня, не собственноручно, но ведь мной были освобождены заключенные, а значит грех на мне в первую очередь, и после этого меня считают добрым парнем. Грустно это, ведь я лжец и обманщик, который старается просчитывать на несколько шагов вперед, основываясь на характере и знаниях о людях. Впрочем, совесть меня не мучает, а значит, могу дышать полной грудью и даже не задумываться о том, что меня что-то гложет. Подплывая к острову, мне все отчетливее становились видны очертания трех зданий, почти идентичных друг другу, но с разной расцветкой и символами, а также высокие ворота, охраняющие их территорию. За ними ничего было не разглядеть, вероятно, их сделали не ради защиты, а чтобы никто даже и помыслить не мог о том, что за ними происходит. Что же, признаю, подобное разжигает во мне интерес и заставляет грести быстрее. Гавани или пристани на берегу не было, поэтому пришлось брать вещи и бросать лодку, где попало, она все равно мне больше не понадобится. «Ну и кто ты?» — слышу усталый голос. «Я планировал дойти хотя бы до ворот, но меня встретили раньше, вероятно заметив приближающуюся шлюпку. Местность была нерастительной, немного скалистой, но при этом кусты, деревья также присутствовали. Очень странное место, ее фауна крайне переменчива и я даже не могу подобрать правильного определения для нее. Но, не будем о мелочах. Меня встретил парень примерно моих лет, он сидел на камне и ел фрукт. На нем была надета форма в виде белого кимоно и серого пояса с сандалиями на ногах. Адам Вайспер», — представился ему, подходя ближе. «Я не про имя спрашиваю. Ты ученик, присланный нам мастером Цири, или еще один любитель, решивший проверить свои навыки на практике, а может, решил стать новым учеником?» Откусывая плод, на его лице читалась скука. Он даже не смотрел в мою сторону. «Похоже, я незначительная особа, но по словам и реакции капитана у них вряд ли много посетителей и судя по всему их они не любят. Наверное, последнее. Нет смысла лгать в данном случае, ведь у меня нет совершенно никаких боевых навыков, а если они начнут их проверять, то малой кровью я не отделаюсь. Серьезно, ты смертник, что ли?» В нем тут же проснулся интерес и ученик слез с камня, подойдя ко мне и оглядев. Он рассматривал меня, как антиквариат, оценивал, этого не скрывая. «Не подходишь», — кратко дал понять, разведя руками, и отправился обратно на камень. «Почему?» — По одной твоей внешности сразу видно, что ты из знатных, в драках не участвовал, руки гладкие, ни единой мозоли, значит, ни разу не трудился. Жуя продолжал тот приводить доводы, с которыми и не поспоришь. Я могу долго продолжать перечислять, но думаю, ты и сам все понял. Даже если я соглашусь тебя пропустить, то уже после первого удара ты начнешь ныть, а нам хлюпики незачем. Возвращайся, пока лодку в море не отнесло. Хаем, а я думал, будет более суровый прием. Все оказалось даже немного спокойнее, чем предполагалось. Похоже, не такое уж это место и опасное, хотя обломки потонувших кораблей и флаги пиратов говорят об обратном, что меня напрягает не на шутку. В любом случае, я не собираюсь отступать лишь из-за слов ученика, который не хочет пускать меня даже за ворота. Отказываюсь, я пришел, четко осознавая, что здесь не самое мирное место. Гляжу на него, но вижу лишь дернувшиеся брови. «Посмотри налево», — указал пальцем в сторону поляны, усеянную различными цветами и белыми крестами, стоящими недалеко друг от друга. Сама поляна располагалась под тенью скалы, и лишь на ее часть мог упасть солнечный свет. «Это же, это могилы тех, кто не выдержал обучения. Думаешь, мы тут в игры играем? Здесь люди умирают каждый год, и лишь 1/50 проходит тренировки от начала и до конца. Здесь не место детям, пускай и смелым. Ты такой же ребенок, как и я, одногодка, и все же ты допущен к этим истязаниям, как и писал». Я попытался его разговорить, а не задеть, а вышло наоборот. Тот спрыгнул вниз вновь и уставился на меня, вытянувшись вперед и посмотрел прямо в глаза. На меня долго смотрели, не отводя взгляда, словно пытались что-то найти в моих глазах, но идти на меня в психологической игре не самое разумное решение. Только вот он и не пошел, это я сосредоточил слишком сильное внимание на взгляде. Играясь в эти гляделки, меня снесло мощным ударом ноги в торс. Не сообразив, как это произошло и когда, ноги прочертили под собой линию, а спина врезалась в камень, дыхание сбилось почти сразу же, вызывая кашель и боль. Еще в сознании, удивился тот, выпрямляясь, и стоишь на ногах, ты какой-то странный. Странный, откашливаясь, глянул на него с раздражением, держась за место удара. Да, я ударил в полсилы, но после такого обычный бы ребенок вырубился. Не похоже, чтобы ты чувствовал должную боль. Ну, я и не спец в этом. Не понимаю, о чем он. По мне вдарили, будто камнем, а он говорит, что я не чувствую должной боли. Ерунда какая-то, но, кажется, ничего не сломано и на ногах еще могу устоять. Это была проверка такая, учитывая, что это храм боевых искусств. То чего-то такого и стоило ожидать, они бы не стали брать кого попало к себе. Поднимаюсь на ноги и, начисто позабыв о выданных на корабле вещах, следую за этим парнем ко входу врат. Они огромные и расписаны в форме дракона на одной стороне двери и демоном на другой, что довольно красиво, но от этого не менее странно. Следуй за мной, Адам. Подбирая слова, он повел меня внутрь, ворота сами по себе открылись, пропуская нас. Внутри было весьма просторно. Как я уже упоминал, тут располагались три основных здания, не сильно отличающиеся одно от другого внешним видом, только росписью и цветом. Перед каждым из них располагались полигоны с тренирующимися на них бойцами, на манекенах, меж собой, кто-то медитировал. Дорога была выложена из камня и разветвлялась, позволяя пройти к саду или к отдельным зданиям, которые разглядеть мне не довелось. Меня повели к тому, что справа, а по пути мною было замечено, что число здешних учеников, ибо по-другому их не назовешь, не столь уж велико, и все они разных возрастов. Есть мужчины, есть женщины, дети и даже старики, но я не заметил отличительных знаков на их формах, поэтому предположил, что все они одного ранга. В любом случае, мы поднялись по ступенькам наверх и оказались в весьма обширной комнате с многочисленными манекенами. Они были какие-то странные, каждый был превращен в решето, будто пулей или чем-то крупнее, и я тут же засомневался, что это боевое искусство. Но и порохом тут не пахло. Среди кукол сидел старик и медитировал. Хаем, я поймал себя на мысли, что все происходит именно так, как я и предполагал. Медитация, манекены, ученики, кимоно. Это даже скучно, если подумать, ничего необычного. Мастер, тут у нас один просится в ученики. Без всяких поклонов или знаков уважения пояснил причину визита парень. Вижу. Не открывая глаз, заверил его тот. Полагаю, ты уже проверил его и уверен, что он сможет выдержать базовые тренировки, потому что на вид такого не скажешь. Я ударил в пол силы, но на него так себе повлияло. Кратко развел руками, на что старик уже открыл глаза и оглядел меня еще раз, будто бы не веря. Занимательно. Телосложение неподходящее, но из твоих слов выходит. Да, хочу проверить по вашей методике, выяснить болевой порог. Болевой порог, вот оно что, вот почему я получаю меньше боли, в отличие от обычного человека. Мне пришлось об этом задуматься еще тогда, во время ссоры с детьми богачей. А мне казалось, что это тот парень слишком слабо ударил, но теперь понимаю, что это не так. Высокий порог или низкий определяется по природе и телосложению человека, это не столь значимая особенность, но и игнорировать ее не стоит, ведь получать я буду меньше боли в отличие от других. По крайней мере, так я думал. Но последующие 3 года изменили мою точку зрения до неузнаваемости. Я сам говорил, что стараюсь вести себя тихо и без ругательств, и я сам отправился сюда, по своему желанию, но, эти ублюдки, эти сволочи в своем гребаном додзе, боевые искусства они там изучали, эти садисты сделали со мной такое, что их людьми не назовешь. Однако, прежде, чем я понял, чего они добиваются на самом деле, было чересчур поздно. 5-й обман. Награда. Вызванные в связи с произошедшим инцидентом на одном из островов Истблю, в замке Тенерюбита, капитаны морского дозора сидели в ожидании. Им было предоставлено по чаше саке и небольшая закуска, но к ним никто так и не притронулся. Подобный вызов происходил довольно редко, особенно для служащих в Истблю, но если и происходил, то, как правило, был связан с каким-нибудь взорвавшимся пиратом, что решил дать знать о себе. В обычных случаях, за таких просто назначали награды и печатали в газетах и на листовках для розыска, но были и индивиды. Те, кто смог не по-детски поставить на уши дозор своими выходками или же безжалостностью, не присущие обычным людям, хотя последнее было и редкостью. Сидя на мягких сидушках, в позе лотоса, все присутствующие перевели взгляд на вошедшего, то был мужчина в темных очках и растрепанными зеленоватыми волосами. Он считался неплохим рассказчиком, слушая которого не хотелось засыпать. Собственно, благодаря ораторским способностям он и был поставлен на эту должность. Как вам всем стало известно из газет, замок Тенерюбита сгорел дотла. Благодаря общественным источникам мы знаем, что причиной тому были вырвавшиеся на волю пираты, что были клейменными рабами. Однако это неверно. В ходе допроса выяснилось, что их выпустили намеренно и сделавши это. Удар руки о стоящую рядом доску закрепил на ней недавно вышедшую листовку с наградой. Являлся сыном святого Маркуса, Адам Вайспер. Стоило сказать о том, что Тенерюбита совершил подобное, как поднялась шумиха. Одно дело, будь это какой-то проходимец или служащий в замке, но ребенок. Это было какое-то безумие, ведь он истребил свою же собственную семью, да еще и в возрасте 14 лет. Это настоящее маленькое чудовище, сколь бы невинно оно ни выглядело на плакате для розыска. Более того, по показаниям выживших, нам стало также известно, что это маленькое отродье пристрелило собственного брата прилюдно и отдало свою мать на потеху пиратам. Подобные действия просто не могут быть обойдены стороной. Адам Вайспер лишен титула Тенерюбита и объявлен в розыск, как пират и преступник. Текущая сумма награды – 44 000 000 белли. Не воспринимайте его, как ребенка. Это чудовище может и выглядит ангелом, но несет одну лишь смерть. Ангел смерти, Адам Вайспер, его поимка ныне является в приоритете, на этом у меня все. Все дозорные разом направились к выходу. Это уже второй раз, когда ребенок попадает на листовку розыска, сначала Ника Робин, а теперь и этот. Куда катится мир? Но в любом случае, долг любого дозорного поймать преступника, и этим они собираются заняться, а первым делом найти. Если он убил Тенерюбита, то Мариджа это так просто с рук ему не спустит. Ничего удивительного в получении фотографии парня не было, в замке обнаружилась его семейная фотография вместе с ним, по ним и составили изображение. Беловолосый мальчик с приятной внешностью, мило улыбающийся, а внизу под этим надпись «Живым или мертвым», как иронично и не менее скверно, ведь у дозора на одну проблему стало больше. В это же время, храм Каиджи, ад, у этого слова множество понятий. В основном его используют, чтобы кратко описать ситуацию, и в основном преувеличивают, потому что для каждого это понятие свое. Война, замужество, предательство. Но для меня им стал храм Каиджи, что был абсолютно беспощаден, особенно к новичкам. Ха, стоя еще на ногах посреди зала, я сплевывал очередной сгусток крови, что уже фунтами вырвались из моего горла. Все, не могу больше. Пошатываясь на месте, будто от качки, мне даже не удавалось лица поднять. Лжешь, ты еще на ногах и в силах говорить. Разминая костяшки для нового удара, хмыкнул старик. А теперь утри сопли и встреть мой удар, предупреждаю, в этот раз он будет в 5 раз сильнее предыдущего. Безумие. Чистейшее безумие. Этот старый мастер решил проверить мой болевой порог и стойкость вместе с ней, знаете каким способом? После каждого удара он увеличивал силу следующего в разы. Вся суть заключалась в том, как долго я протяну, не потеряв при этом сознание. Конечно, я не стоял без дела и тоже мог и атаковать, и обороняться, но едва ли это давало толк. Его атаки не быстры, он специально позволяет мне увидеть их, но из-за уже полученных ран мне не удается уклоняться. И вот даже сейчас, приближающийся кулак был прекрасно виден мне, а уйти в сторону я от него не мог, ноги так ныли, что каждый последующий шаг заставлял корчиться от боли. Хех, чувствую себя мазохистом из-за подобного испытания, а ведь его вывели на общее обозрение, чтобы каждый мог посмотреть, сколько протянет новичок. Сначала были смешки, но уже после 6-го удара их я перестал слышать, да и вообще слышать, в ушах стоял звон-перезвон. Крепкий ты, несмотря на внешность и телосложение. В очередной раз отбрасывая меня на ближайшие 5 метров, покивал головой старче. В этот раз удар пришелся в плечо и выбил его, сразу же, чему я даже не удивился, странно, что вообще не сломал. Мастер, он так и умереть может. Кто-то сказал из учеников, может прекратите на этом, это уже не проверка, вы же его избиваете. Нет, без капли сочувствия был дан ответ. Он должен потерять сознание от боли, только так и определяется предел. Предел, так он хочет выяснить не болевой порог, а предел, а может и все сразу. Бредовая у них методика, но придется с нею смириться. В следующий раз ударю в 6 раз сильнее предыдущего. От его предупреждений лучше не становилось. Он вовсе не наращивал силу постепенно, а приумножал ее разом. То есть, если, допустим, урон по мне составляет 25 единиц, то последующий будет приумножен в 2 или 3 раза в зависимости от того, как решит он. Другими словами, последующий удар будет носить в себе уже 50 единиц, и эти 50 он и приумножает. Настоящий зверь, а не старик. Одного понять не могу, как ему удается сохранять одинаковую скорость и точность ударов. Чем быстрее кулак, тем он сильнее, но нельзя же вдарить по противнику с той же скоростью, но с разным уроном, так не бывает. Как он это делает? Это какой-то фокус, заметил, значит, а ты наблюдателен даже в текущем состоянии. Он прочитал мои мысли по изменившему выражению лица, стоит лучше контролировать эмоции, а лучше показывать ложные. Все просто, парень, здесь мы не учим боевым искусствам и никогда не учили, все, чему учит наш храм, это контролю и сжатию. Сжатию, с хрипом глотая воздух, пытаюсь поднять на него взгляд. Да, ты ведь знаешь, что если сконцентрировать всю силу в одной точке, то удар будет сильнее. Наша суть заключается в сборе этой силы в одной точке и удержанию там. Грубо говоря, мы забираем всю силу у остальных частей тела и концентрируем ее, скажем, в руке. Поэтому мои удары постоянно увеличивают силу, но при этом ты продолжаешь их видеть все на той же скорости. Ясно. Сжимаете всю силу в одной точке, а потом разом выплескиваете ее при ударе и, даже если ты плохо развит физически, то благодаря этому умению многократно увеличишь свои силы. Вот в чем суть их обучения, поэтому он и сказал, контроль и сжатие. Они даже не пытаются тренироваться физически, им это не нужно, для этого и нужна медитация, для этого и нужны спарринги и манекены. Все становится довольно очевидно, когда тебе объясняют, верно? Ты все понял, но сейчас мне нужно понять твой предел. Видишь ли, при спарринге с более слабым противником всегда нужно понять, насколько он крепок, в нашем случае, ведь перестаравшись можно ненароком убить. А, так вот зачем все это? Неудивительно, что за воротами столько могил, это умение смертельно в неумелых руках. Достаточно случайно переломать позвоночник или шейные позвонки, как ты умрешь, лишь потому что не рассчитал силу при ударе. У меня нет выбора. Страдальчески вздохнул, принимая новый удар уже с закрытыми глазами. Да, я потерял сознание, наконец-то, но ничего не сломал и выявил для себя свой же собственный предел. Как выяснилось, он равен взрослому и далеко не самому обычному, тот же дворянин не выдержал бы, а вот трудящийся в поле или еще где вполне. В общем, из-за высокого болевого порога мне открываются двери и пути к новым возможностям. Время шло быстро, через пару дней я восстановился и приступил к тренировкам. Сначала медитация, а потом практика и, как выявилось, у меня был настоящий талант в этом деле, достаточно было понять основы, как все само пошло. Через день я уже мог перенаправить всю силу из левой руки в правую и наоборот. Через два мог забирать силы у ног. Да, это была гениальность и талант в одном лице. Просто мне было дано это с рождения, однако лишь это и не более. Когда дело доходило до рукопашного боя, то я проигрывал от неумелости. Раз за разом я терпел поражение от тех, кто уже принимал участие в битвах или хотя бы потасовках, что вполне естественно для новичка. Единственная причина, благодаря которой мои кости остались на своем месте, заключалась только в том, что концентрацию можно было перенаправить на место удара до его получения, что существенно снижало сам урон. Собственно, во время спарринга я этому и обучился, выбора не было. «Давай», — кивнул мне Слеер, мой единственный друг и ровесник, у него тоже обнаружился талант, но на совершенно ином уровне в отличие от моего. Если он обучался сжатию за недели, то я за дни, и это его веселило. Из-за этого он дрался со мной постоянно, сам совершенствуясь и мне преподавая урок. Что же, попробуем. Я стоял перед поленом и неспешно перенаправлял всю энергию в руку. Удар. Рука прошла сквозь дерево, что меня не особо порадовало, ведь то должно было развалиться на куски. ТЦ, не сработало. Для первого раза очень даже сработало, не парься. Уже то, что ты себе пальцы не сломал, означает сработало. Ха-ха-ха. Ах, да, он был жизнерадостным парнем и с постоянным пропеллером в одном месте, поскольку любил адреналин и драку больше жизни. Ладно, давай еще разок. Где-то недалеко от острова. Госпожа Альвида, вы уверены, это же остров мученика? С дергающимся глазом, смотря на проплывающие рядом пиратские флаги, уже в который раз спросил матрос. Ему, как и многим из команды, совсем не хотелось туда соваться. И что? Спросила толстая женщина с веснушками на лице. У нее были черные, длинные, волнистые волосы, сверху она носила розовую ковбойскую рубаху, красный шарф и плащ, как у большинства пиратских капитанов. «Боишься тамошних монахов?» Мерзко хохоча, оскалилась та, поправляя здоровую дубину, закинутую на плечо. «Но ведь они же», заикаясь, начал второй. «Вы же знаете, что они с людьми делают, разве нет? Зачем нам туда? А затем, что, по слухам, у этих монахов хранится дьявольский плод, который мне и нужен. Они хранят его как сокровище и, кажется, поклоняются, вместо того, чтобы съесть или продать, тупые идиоты». Информация о плоде весьма удивила команду, ведь чем выше награда за голову капитана, тем приятнее и опаснее с ним плавать, а, как известно, все фруктовики имеют высокую. Да, можно было бы и продать фрукт, получить колоссальную сумму на том же черном рынке, но зачем? Не все пираты стремились получить деньги, чтобы жить долго и счастливо, кто-то наслаждался путешествием, а кто-то подвигами команды, поэтому в данном случае мнение тех, кто хотел веселья, а не Белли, перевесило меньшинство. Но как бы то ни было, а сначала нужно было получить данный фрукт. Добраться до острова не составило труда, морские короли здесь не обитали, поэтому, после поражения Мугивари Луффи Альвида, как помешанная, гонялась за силой, за дьявольским фруктом. Стоило пройти слуху об острове мученика, как она тут же сорвалась и через несколько дней была на месте. Ворота, здоровые, хмуро постукивая по дереву вперемешку с металлом, криво прошипела девушка. «Парни, ну-ка быстренько помогите прекраснейшей девушке во всем море». «Да», — в один голос взвыли матросы, пытаясь отворить преграду, навалившись все разом. «А вы смелые», — голос сидячего на камне прервал довольную шайку и заставил, повернулся к нему. «Вы знаете, что это за место и знаете, чьи это могилы?» Указал на белые кресты в земле. «А-а», — обернулась капитан, взирая на мальчишку в странном халате, с ее точки зрения. «Ты один из монахов, что живут здесь?» Проигнорировав вопрос, та задала свой. «Да, а вы, очередная толпа пиратов, не видели плавающих щепок от кораблей своих друзей? Их тут полно вблизи острова разбросано. Если не хотите быть...» Тот так и не договорил. Выстрел из пистолета подарил ему быструю смерть с пулей в сердце. И на кой черт пиратам было его слушать? Просто выскочка, пытающийся запугать новоприбывших, а даже если и нет, то против пули боевое искусство не поможет на текущем уровне ученика. Раздался хохот, а ворота стали отворяться, но с другой стороны их ждали все обитатели острова, уже услышавшие выстрел. Их было больше, но не было похоже, что они желают сопротивляться, что и было странно. Чего? Женщины и старики, и это все ваши воины, ахаха. Это было и правда забавно, ведь об этом месте ходили такие слухи, а вместо обученных бойцов их встретили обычные жители. И чем же они тут занимаются, если так трясутся при виде пиратского флага? Хватит. Вперед вышел старый мастер с длинными усами. Мы не желаем драться, забирайте то, зачем пришли, и проваливайте из нашего храма. А, скривилась от услышанного Альвида, подойдя ближе и приставив один из наконечников шипастой дубины к горлу старика. Что-то я не понимаю, а вас же тут страшные слухи ходят, что вы людей мучаете и те умирают на тренировках, а нас встречает вот этот сброд. За дураков нас держите? Нет, серьезно ответил мастер, мы не изучаем боевых искусств и никогда не изучали, эти слухи вы сами же и распустили о нас. Мы не боевой клан, наша задача — обучение контролю собственного тела и разума, а также сжатие, мы не используем эти умения для борьбы. Вот как, что же, прекрасно, это все упрощает. Убирая дубину от лица старика, ухмыльнулась толстуха и посерьезнела. Где дьявольский фрукт? Отдайте его и мы уйдем. Тут уже старик изменился в лице. Ему совершенно не нравилось, что морские крысы рыскают по его храму, да еще в то время, как двое других старейшин отсутствуют, они забирали, ломали, оскверняли. Пираты были как тараканы, которые могут пролезть в любую щель, о которой даже ее обладатель не знает, найти то, о чем тот вновь же не знает, поэтому уже через пару минут золотые чаши и прочие драгоценности были вынесены на поляну. «Это наша святыня», — серьезно заявил пожилой мужчина. «А что важнее, ваша святыня или ваши жизни? По доброте душевной я не стала вас тут всех вырезать и дала возможность сдаться без боя, так что будь благоразумен и отдай мне фрукт». Скрип зубами от негодования, та начала ходить из стороны в сторону, а пока они разговаривали. «Месяц», — прошипел я, смотря в потолок, на котором играл свет свеч. «Всего-то месяц», — вновь сжал зубы, чувствуя себя полным идиотом, поскольку по-другому меня не назовешь. «Я думал, что меня научат драться здесь и сделают сильнее, а вместо этого выяснилось, что здесь разглагольствует табу о том, что эти навыки запрещено использовать для причинения боли. И почему я должен следовать этому табу? У меня нет на то причин. Если на меня нападут, то я должен бежать в то время, как полученные здесь навыки будут пропадать впустую? Ерунда какая-то. Если их основная цель – это контроль тела и эмоций, то почему не вывести его на новый уровень? Мне не понять их логику и, честно говоря, плевать на нее хотел, ведь желаемое я получил. Талант – это не грех, и раз уж мне удалось запомнить основу по контролю всего за месяц, то в дальнейшем мне поможет только совершенствование своих навыков, в то время, как здесь я ничего нового не получу. Мне хотелось уйти поскорее, но мне солгали. Меня обманули и в то же время не обманули. Для некого погружения в пучины своего сознания, для медитации, здесь используется особая смесь. Только вот выяснилось, что это самый настоящий наркотик, без которого люди не могут добиться желаемого эффекта. У них начинается ломка после третьего принятия, и они становятся зависимыми, сами того не замечая. Возраст не важен, они делают наркоманов и из детей, и пожилых, выдавая это за погружение или транс. Когда я про это узнал, меня обвинили в святотатстве, а когда я пытался шантажировать мастера, то он запер меня под землей в камере и, обвязав цепями, стал проводить эксперименты. Собственно, он же и создал ту смесь, как и множество других. Старик вкалывал мне каждый день по несколько дряней в организм и изменял мое телосложение изнутри, это был ад наяву. Меня разрывало изнутри, я брыкался в конвульсиях, не в силах разорвать цепи, кричал, но мой крик заглушали каменные стены. Чувство было таким, будто внутри меня копошатся какие-то жуки, вгрызаются во внутренности, в печень, легкие, желудок, а потом меняют их местами. И вот он, результат. Осматривая себя со стороны, ухмыльнулся своим мыслям. Насильно переделал мое тело, чтобы проверить свои препараты, и превратил в черт знает что. Мне же всего 14, а из-за него мышцы рук и ног буквально увеличились и окрепли, подобно натренированному бойцу, хотя это не столь уж было заметно, только мне была видна разница до и после. Ну, неважно, из-за этих химических махинаций я стал сильнее, сам того желая и в то же время не приветствуя подобные методы, они были неправильными. Почему я должен был стать сильнее только из-за какой-то медицинской дряни, а не естественным путем? Ненавижу, убью, не прощу его. Цепи заскрипели, я перенаправил все силы сначала в одну руку, разорвав металлические звенья, а потом во вторую, постепенно вырвавшись из плена. Я убью старого мастера вне зависимости от того, будет он сопротивляться или нет. Оскорбление, избиение, унижение, да плевать я на все это хотел, ничто из этого не выводит меня из себя так, как махинации с моим телом. Оно мое, моя жизнь, мой разум и моя душа, и я не отдам их какому-то старому пню. Пираты, услышал голоса сверху, будучи поднимаясь по лестнице наружу. Вот же запара, на мне кроме мешковитых штанов ничего нет, я бы и от обувки не отказался. А ты еще кто? Один из, по-видимому, напавших, тоже решил спуститься вниз, но встретил меня на ступеньках. Страдалец, полагаю, неспешно подхожу к нему и, схватив за лицо, с силой вбиваю в стену. Пара зубов вывалились, а тот потерял сознание сразу же, с грохотом отправившись вниз кубарем, попутно себе что-то ломая. Понятненько, на обычных людях это работает, даже с концентрацией в 60% в руке, а мне казалось, все 100 придется задействовать. Ничего, у меня сейчас будет возможность испытать свои новые силы, но, надеюсь, этот старик не сделал меня зависимым от них и эффект его лекарств быстро не спадет, ведь в таком случае я покойник. А во, сколько вас здесь? Оказавшись на поверхности, заметил сразу же сдавшихся учеников храма, что находились на одной тренировочной площадке, будучи собранные в одну кучу, а еще пиратов, что рыскали по храму в поисках наживы и, вероятно, дьявольского фрукта. О, да, я знаю, что это, вычитал в одной книге до того, как меня запихнули под землю, а еще узнал от болтливого старика, что это их святыня, видимо, тот пытался со мной разговаривать во время своих тестов, дабы я не свихнулся. А это еще кто? Его тоже веди ко всем, буркнул Громила в полосатой рубашке. Да, не рыпайся, паца, не стоило ко мне тянуться грязными руками. Снизу свистнул кулак и сломал челюсть здоровяку. Наступила тишина. Какая очевидна реакция у людей, что у пиратов, что у постояльцев храма. Ой, я же нарушил их табу на их глазах, какой я плохой человек, но, по крайней мере, мне стало ясно, что удар со всей моей доступной силой способен сломать человеческую челюсть за раз. Полезные знания, да еще на практике выявленные. Какого черта? Застрелите его. Спохватились дети моря, все, как один, и незамедлительно открыли по мне огонь из пистолетов. Сволочь. Это я-то сволочь, потому что прикрылся телом их товарища, что на меня напал. Да, пожалуй, в этом есть долька логики. Кончились патроны, показывая лицо, прячущееся за тушей. С улыбкой интересуюсь у них и с абсолютным спокойствием. Кажется, мое прежнее психологическое состояние приходит в норму, пускай и медленно. Это хорошо. Опускаю свободную руку вниз и забираю у мертвеца пушку. Она мне пригодится еще, а ему уже нет. Отбрасываю тело покойника в сторону. Оно все равно уже ни к чему, и подхожу к пленникам. Раз пираты столь заторможены, то это уже их проблемы, а мне нужно кое-что узнать. Ау, нет, не все заторможены. Кто-то опомнился и напал на меня с булавой, когда я присел на корточки поговорить, но я лишь позволил ему приблизиться и прострелил глаз, не столько за счет меткости, у меня ее нет, просто повезло. Итак, где мастер? Спрашиваю у смотрящего на меня с шоком Слиира, вот уж от него я такого не ждал. Парень с таким взрывным характером, а сдался, как и все, печально. Я был о нем куда более высокого мнения. Ты нарушил закон, с заминкой произнес тот, смотря на меня с шоком в глазах. Да, не сделай я этого и умер бы. Но ты не отвлекайся. Где мастер? Ты там, указал на здание посередине. Спасибо. Если он сам не желает сопротивляться, то это уже его проблемы. Я не намерен спасать людей, что даже не пытаются сражаться. Они сами приняли это решение и, пожалуй, стоит его уважать. Я не герой и не хороший парень, а эгоист, что хочет отомстить одному старцу за месяц пытки, но прежде стоит разобраться с пиратами, они не пропустят меня так просто. Ах ты мелкий, сабля уже замахала надо мной, как вдруг. Стой, из здания вышла девушка приятной внешности. Черные волосы, гладкая кожа и веселая ковбойская шляпа на голове, она носила бикини и фиолетовый плащ, но сильно смущала здоровая дубина за ее спиной, А так эта женщина красивая. Альвида сама, все мореплаватели резко покраснели, будто увидели ее впервые. Кажется, она их капитан или первый помощник. Вы сильно изменились. Назад. Проигнорировав свою команду, воскликнула женщина, стараясь держать расстояние от меня. Странно. Что-то не так, она слишком нервничает. Вы совсем ослепли? Это Адам Вайспер, что месяц назад получил 44 000 белли за свою голову. Вы умереть хотите? Как познавательно. Невольно вырвалось у меня, а ноги сделали пару шагов по направлению к этой Альвиде. Так за меня назначили награду? Да, убийство Тенерьюбита не может быть обойдено стороной, стоило догадаться, что про меня прознают. Эх, пиратам доверять нельзя, даже своего спасителя сдадут, да и дворяне тоже. Почесываю голову, понимая, что допустил большую глупость, не просчитав подобного момента. 44 млн, немного ли? Хотя нет, скорее мало, и то, в связи с тем, что я ребенок, они, скорее всего, ее еще занизили, или это я преувеличиваю, и моя голова стоит ровно столько. Все-таки мировая знать, это вам не шутки. Ау, если сейчас задуматься о плачевности сей ситуации, то можно понять, что дозор теперь мой враг, и спокойное расхоживание по городу ничего хорошего не даст. Проблема на проблеме, и ведь все моя вина, что и раздражает больше всего из осознанного. Ладно, это не важно, если возможно мирно разойтись, то я был бы не против. Нет смысла драться с ними, из-за полученных цифр они меня и без того остерегаются, а что важнее, так у них имеется корабль, который успешно увезет меня с этого острова, мне он уже наскучил. Ха, хорошо. Это было бы, но при двух условиях. Перебил ее и ее нахлынувшие облегчения, подняв указательный палец. Вы увезете меня отсюда и отдадите мастера храма. Эти условия ее ни капли не удивили, даже обрадовали скорее. Хех, забирай, он нам не нужен, я получила то, зачем приходила, все остальное ни к чему. Эй, там, приведите старика, мы его отпускаем. Нет, не отпускаем. Этими словами я поставил многих в ступор. Не припомню, чтобы упоминал о целости и невредимости настоятеля. Адам вопросительно посмотрел на меня Слеер, в его глазах читалось негодование, но я ничего не ответил. Что ты собрался делать? Старика привели, он и не сопротивлялся, но стоило увидеть меня и мертвого пирата неподалеку, как на него снизошло резкое осознание сей ситуации. Он хотел вырваться, но его крепко держали, позволяя мне подойти ближе. Я и помыслить не мог о своей награде, а тут она пригодилась, как нельзя. Кстати, ведь, как правило, цифры отражают силу пирата, но не в моем случае. Однако, никто ведь не знает и верит, во дурачки. Добрый день, мастер, знаете, зачем я здесь? Табу. Ты его нарушил, оказался пиратом, а теперь просто меняешь сторону, как жалко. Буркнул тот. Его правила и законы интересуют больше своей жизни, или он так пытается меня разговорить? Оно вас больше интересует, или то, что вы со мной сделали, или может то, что я сделаю с вами? Вы, что, правда рассчитывали, что заперев меня под землей, сумеете заткнуть рот и остаться невредимым? Это глупо. Вынимаю пистолет и подхожу на расстояние 3 метра для точного выстрела. Точность у меня хромает, но будучи так близко, мне не промахнуться. Стой, какого черта ты творишь? Взвыл Слеер, выходя чуть вперед, на выставленные со всех сторон дула. Его не подпускали ближе, все же, он до сих пор является пленником. Настоятель нам как отец. Ты сам хотел силой получил ее, так какого дьявола вытворяешь? Он запер меня под землей и экспериментировал с моим телом, пытал и мучил. Я собираюсь убить его, вот, что вытворяю. Проверяя наличие пули, перезаряжаю игрушку и направляю старику в голову. Странно, тот не реагирует. Слиер начинал медленно звереть. Ты сам к нам пришел, мы тебя не звали. Мне казалось, ты хороший парень, гений по контролю, каких подыскать. Сам хотел учиться у нас, и это твоя благодарность. Посмотри на себя. Ты окреп и стал сильнее, как и хотел. Так какая разница, каким способом ты это сделал? Разница большая. Это сила искусственная, а не настоящая. Мне не нужна подделка. Да, но ты не сможешь меня убить. Перебил меня старик, не меняясь в лице. Ты слишком слабохарактерный, чтобы нажать на курок и убить человека, которому обязан. Я хорошо разбираюсь в людях, и ты не из убийц, поэтому я выстрелил, не став дослушивать. Что поэтому? Он меня даже не знал. Рассчитывал на свой старческий опыт. Уж не знаю, каким он меня увидел и что узнал обо мне, но все это была ложь, все до последнего. Подобные ошибки и привели его к концу жизни подобным путем, а ведь он мог пасть в бою. Я мог с ним сразиться, в честном бою, но у меня нет ни чести, ни достоинства, лжецам оно неведомо. Я уже говорил и повторюсь, я не хороший человек, мразь. Слий разверел, и рывком переместившись ко мне, нанес такой хороший удар в зубы, что я отлетел на ближайшие 5 метров, вышибив своим телом двери в центральный храм и теряя из рук пистолет. Да как ты мог? Новый рывок и я, блокируя его выставленной вперед ногой, ну и силища, с трудом сумел сдержать его. Хе-хе, я убил того, кто пытал меня, что такого зверского в этом? У меня мало боевого опыта, можно сказать никакого, в то время, как он прошел далеко не через одну битву, что сразу понятно по его телосложению. Он мне был, как отец. Снизу прилетел удар ногой, поваливший меня на пол, а следом за ним пришелся новый удар в лицо. Мне бы сломали челюсть, не сконцентрируя я защиту в одной точке, куда и пришелся удар, что свело на минимум все его яростные атаки, хотя все равно не слабо досталось. И ради него ты тоже наплевал на это табу, верно? Его спровоцировать легче легкого, и пусть он хоть трижды опытнее меня, если физических сил у него недостаточно, то может дубасить хоть весь день, весь ущерб сведется к минимуму. Сжатие и мой высокий болевой порог почти полностью аннулируют весь полученный ущерб. Не стоило меня обучать этой технике. Наконец, уловив его движение, отвел летевшую в голову руку в сторону и со всей имеющейся силой вдарил ему в живот. Посмотрим, как на него подействует мой максимальный ущерб. Хак, как и думал, изо рта Слиера хлынула кровь, а тот впечатался в ближайшую балку, но не упал. У меня слишком мало сил, нет, наоборот, это он слишком упорен. У тебя много боевого опыта, но при такой защите я уложу тебя с пары ударов. Разминая кисть, констатировал факт. То, что началось дальше, можно было с уверенностью назвать мордобоем. Да, он знает множество приемов и они попадают по мне, но скорость атаки такая же, как и у меня. Я его вижу и вижу, куда приходится удар, поэтому и успеваю направить сжатие в нужное место. Мне оставалось лишь уйти в оборону и ждать, все равно с ним без толку сражаться в открытом бою, а так хоть вымотаю. Правда, мои силы и выносливость тоже не бесконечны, и я уже начинаю уставать, а при такой ярости тот еще долго будет меня мутузить. Сколько проблем, Вайспер, заорал во все горло, в то время, как я прятался за очередной балкой. Так снижу его поле зрения, пускай и на немного, а заодно использую в качестве защиты, пусть избивает этот кусок дерева, сколько влезет. ЧТ. Одним махом этот псих снес балку, вероятно переусердствовав с контролем, но все же ему удалось до меня дотянуться. Рука прошла сквозь балку и схватила меня за горло, вбив головой в пол. Сдохни, тварь. Дальнейшие 30 секунд меня использовали в качестве биты, впились в горло мертвой хваткой и сносили телом все подряд. Зараза, удар о камень и дерево лицом крайне неприятен, заставляет сжимать зубы от боли. Я не успеваю перенаправлять защиту из одной точки в другой, и она слишком слаба, урон слишком быстро проходит едва ли не по всему телу, ведь я не вижу, куда и обо что он меня ударит. Через минуту я уже истекал кровью. В плече торчит какая-то щепка, на лице куча царапин и порезов, спину почти не чувствую. Вероятно, там все изрезано до такой степени, что я только и могу чувствовать жуткую боль и теплую кровь, струящуюся вниз. Причина, по которой я не потерял сознание, только в том, что вся моя защита была сосредоточена на голове. Если бы этого не сделал, то он бы мне череп проломил, а так отделался шишками. Хотя, учитывая струйку крови, что стекала вниз по лицу и закрывала мне левый глаз, задел таки, да, гх, лежа на полу, пытаюсь отдышаться, как и он, но потом резко встаю на ноги прыжком и ухмыляюсь, убирая кровь с глаза. А меня не проняло, Слиер, твой мастер изуродовал мое тело, я теперь даже сознание потерять не могу при таких ранениях, я вообще человеком могу считаться из-за него, а я, яростно воскликнул тот, держась рукой за стену. Думаешь, ты один такой страдалец? Что он сделал? Сковал тебя цепями и вкалывал одну дрянь за другой? Да, я прошел через то же самое, поэтому у меня куда больше силы и выносливости, чем у ребенка, мы одинаковые. Вся разница в том, что тебя не спасал и не растил этот человек с малых лет, ты ничего о нем не знал, просто пристрелил, движимый местью, и ничуть не жалею. Если ты так любишь своего мастера, так попробуй убить меня, я пират, а ты просто служитель храма, никогда не покидавшие его стен. «Ну, давай, кто умрет сегодня, я или ты?» Ох, я так старался его спровоцировать этими речами, а ему хоть бы хны, даже не отреагировал, видимо понял, чего я добиваюсь. Поумнел после пары атак, ладно, неважно, он измотан, а я ранен, надо как-то исправить текущий ход разворачивающихся событий, они говорят о моем проигрыше. Впрочем, если я не выиграю бой на кулаках, то стоит воспользоваться оружием и неважно каким, хоть дубинкой, хоть кортиком. К моему счастью, на глаза попалась одна занятная вещь, к которой я начал неспешно подходить, на внимательный взгляд Слиера. Он переводил дыхание и не станет атаковать, пока я сам этого не сделаю. Все правильно, следующий ход за мной, но уже не голыми руками. Под обломками ящика, что мы снесли, я увидел точащую рукоять и подумал, что это просто кусок железной палки, а при лучшем раскладе и правда оружие, но... Зонт, у меня невольно вздернулась бровь. Это был самый обыкновенный зонт с металлическим стержнем и рукоятью, довольно тяжелый, но учитывая плотность металла, то, что надо. Ты обезумел, использовать зонт, как оружие. Не издевайся надо мной. На его реплику, я лишь переместился к нему с ухмылкой и, подобно копью, попытался вонзить ободок ему в сердце. Наконечник имел форму конуса, конечно же не заостренного, но и это можно было использовать. Нет, я в своем уме был и буду. Уже едва стоя на ногах, тот попытался заблокировать удар хотя бы одной рукой, но ободок пробил ее насквозь и вонзился в легкое, отправив в полет до ближайшей лестницы наверх. Похоже, ему удалось сместить наконечник, поэтому до сердца и не дотянулся. Ну и ладно, с такой раной он уже не встанет. И все же, чтобы быть уверенным наверняка, подхожу к оставшимся опорам храма и начинаю ломать их одну за другой. Когда вся конструкция начала трещать по швам, я быстро покинул ее, еще раз бросив взгляд на Слиера, что бессознательно валялся под обломками. Стоило мне закрыть дверь, как храм тут же рухнул, его верхушка начала падать вбок и зацепила собой здание левее, в результате оба храма были уничтожены почти до основания благодаря мне. Мне не о чем жалеть, это место ничего не вызывает, кроме причиненной мне боли. Да, мне стоило убить мастера как-то иначе, пули в голову он не заслужил, но с другой стороны старичок бы отказался сражаться, поставив мне этот ультиматум, а я не мог просто так взять и простить его. Честно или нет, совершенно не важно, главное то, что результат я получил именно тот, который хотел, и о праведности рассуждать не собираюсь. Раскрыв, почему-то не сломавшийся после подобного использования, зонт и закинув на плечо, глубоко вздохнул и направился к Альвиде. В ее же интересах было подождать меня, уж не знаю, насколько она сильна, но учитывая ее выражение лица после увиденного, мягко говоря, я ее удивил, как и всю ее команду. Что до учеников храма, то мне была неинтересна их судьба, я просто зашел на борт корабля и устроился под тенью парусов, прикрывшись зонтом, скрывшего меня от падающих в лицо солнечных лучей. У пиратов совсем не было желания проверять то, на что я способен, поэтому мне удалось немного вздремнуть, а когда проснулся, то поднялся на корму, к рулю и обратился к Альвиде. «Можно поинтересоваться, куда мы плывем?» Глядя на нее, вновь натянул привычную улыбку, на что-то напряглась, но не видя особой опасности, взяла себя в руки и нахмурилась. «В Локтаунд, там у меня назначена встреча с кое-кем. Хочу прикончить Мугива Рулуффи, этого гаденыша, что смешал меня и мой корабль с грязью прямо во время грабежа». Сжимая руль до посинения, прорычала последние слова, как озлобленная собака. Ну и страх, хе-хе. Локтаун, кажется, там был казнен король пиратов, интересное место, пожалуй, нам по пути. А что за Луффи? Он пират? В ответ я получил листовку с улыбающимся пареньком и наградой в 30 000 000, не намного меньше моей, но он получил ее не за красивые глаза, в отличие от меня, а за свои способности. Для Истблю это очень большие цифры. Что же, выясним, насколько силен пират с такой наградой. Мне все равно нужна практика, хочу я того или нет, ведь чем сильнее противник, тем больше опыта ты получаешь в случае победы над ним. Морской дозор объявил меня в розыск и сделал вне закона, не оставив выбора, кроме как начать пиратскую карьеру, что такому как я не очень подходит. Не думаю, что выживу в одиночку, мне нужна хотя бы пародия команды корабля, поскольку задерживаться в одном месте надолго мне нельзя. Где же ее найти, эту команду? Стоит глянуть в Локтауне, точнее в стенах его баров, и вообще деньгами и вещами обзавестись. Но пока мне интересно совсем иное. Пора поохотиться на пиратов и выяснить свои силы в реальном бою, и Мугивара Луффи как раз подойдет для этого. Шестой обман. Локтаун. Начало пиратской карьеры. Корабль мирно покачивался на ветру и медленно шел вперед, ветра почти не было, поэтому путь затянулся. Я лежал на корме, смотря в небо, команда Альвиды занимались кто чем, но никак не работала, да и что им еще делать, пока попутный ветер не появится. Кто играл в карты, кто разглядывал добытые сокровища, некоторые пытались петь, но быстро замолкали под угрозой железной дубины. Эта женщина любила тишину, поэтому и подавляла любые признаки ее нарушения. Кстати, сейчас она подошла ко мне, вручив какую-то помятую одежду. Нашли среди сокровищ, кажется, она принадлежала раньше дворянину, но другого размера для тебя нет. Кидая мне, пояснила пиратка, которую я, кстати говоря, и не просил давать мне ее, это ее собственная инициатива. Благодарю. Поморщившись от боли на ранах, что перевязал мне корабельный доктор, не столь умелый, но первую помощь оказал, стал надевать новую одежку, что не сильно разнилось с моей во время игры роли сына Тенериюбита. При таком ветре мы далеко не продвинемся, у вас хватит еды и воды, до Локтауна день пути при таком ходе, но если появится ветер, то доберемся за полдня, может раньше, так что от голода не умрем. Кроме того, тебя это волновать не должно, или ты решил захватить мой корабль, Ангел Смерти? О, это мое прозвище, впервые его слышу и даже не знаю, как на него реагировать. Не удержался от легкой улыбки, поправляя одежду. Нет, конечно, зачем мне захватывать твой корабль? Одному будет весьма затруднительно им управлять, тем более, если неожиданно нагрянет шторм. Хорошо, что ты из сообразительных. Как правило, люди с наградной подобной тебе отличаются своей безрассудностью. Присаживаясь рядом, вздохнула та, перестав воспринимать меня, как врага. Я, конечно, хочу проверить свои силы, но не думаю, что на ней стоит это делать. Мне абсолютно не важно, женщина или мужчина, просто Альвида съела дьявольский плод и мне неизвестно, на что он способен, возможно, она сильнее меня, кто знает. Не хочу рисковать, да и драться сейчас нет ни желания, ни разумной причины, хотя пиратам я, конечно же, не доверяю, но вот пиратам, движимым страхом перед человеком с более высокой наградой, могу проявить толику доверия. Хотя нет, не стоит, так можно и кинжал в спину получить, ха-ха. Монки Ди Луффи, осматривая постер за постером, вновь наткнулся на него, с трудом веря, что парень с подобным выражением лица получил за свою голову столько. Значит, твой сообщник один из тех, кого он победил. Кстати, ты сильно отличаешься от той, что на постере, абсолютно два разных человека. Показывая какую-то злую старуху, хохотнул своим мыслям, что эти двое один и тот же человек. Не бывает так, или это как раз и есть способность съеденного ею плода? Заткнись. Вырвала у меня листовку и разорвала на месте, рассеяв рванье на легком ветру. Ну вот, я ее еще и обидел, не пойми чем, скрестила руки и надулась. И что я такого сделал? Ладно, тут еще множество других листовок, и не показывай мне ее больше. Ладно, ладно, не буду. Что же, посмотрим, кто из пиратов не столь силен, но на которых я могу подзаработать. Беря новые листовки, начинаю рассматривать, придется взять на себя роль охотника за головами, чтобы немного подзаработать денег, а заодно начать практиковаться. Мне нужен и ночлег, и крыша над головой, поэтому нужно как-то начать зарабатывать на жизнь. О, Гелли полумесяц, 3450000 Белли. ХМ, а может Бегал, 14900000, он выглядит сильным на листовке. Ой, прости, я иногда начинаю разговаривать вслух во время своих рассуждений. Я заметила, отстранившись от меня подальше, подметила та, будто бы я зло воплоти какое-то. Ха-ха, весело, однако. Теперь я точно не стану знакомить тебя со своим товарищем, даже если попросишь. Я лишь посмеялся на подобную реакцию. Мои раны не будут затруднять мои движения во время сражений, вернее будут, но не сильно, вновь спасибо моему болевому порогу. Но меня ждало большое разочарование, когда я узнал, что в Локтауне всем заправляет некий капитан морского дозора по имени Смокер. Там почти нет преступности из-за него, поэтому найти свой заработок будет весьма затруднительно. Ой, если подумать, то ведь я тоже на листовках розыска, и если меня узнают по ним. Ох, вот и проблемка номер один, я ведь стал известен около месяца назад, Наверняка моя фотография есть в каждой глуши. Что же, придется побегать немного от дозора или сразиться, одно из двух, но мне в любом случае нужно в город. Думаю, под зонтом я не буду столь приметен, по крайней мере мое лицо не сразу увидит, наверняка по одежде примут за дворянина, а как известно, я умею хорошо его изображать, да и являюсь бывшим, если подумать, остров. Послышалось сверху, а на горизонте действительно появился и остров, и город вместе с ним, довольно обычный, если посмотреть со стороны, но кораблей тут тьма тьмущая, что неудивительно, если верить книгам, то, чтобы отправиться на Гранд Лайн, все пираты и прочие мореплаватели пополняют свои запасы именно здесь, а кроме того, это знаменитое место, где умер предыдущий король пиратов Голди Роджер. В общем, посмотреть тут есть на что. Мы встали на якорь у причала, и я тут же сошел на берег, пожелав Альвиде и ее команде всего самого наилучшего, а также осуществить желанную месть, если только я сам раньше не наткнусь на этого Луффи. Что же, мне в любом случае удалось добраться до цивилизации, теперь нужно как-то подзаработать, а то у меня ни гроша, как бы это обидно ни звучало. Ладно уж, придумаю что-то попутно, сначала стоит оглядеться, и для этого мне нужна площадь. Раскрыв зонт, закинув тот на плечо, спросил у прохожих и отправился к эшафоту, где собственно и была проведена 20 лет назад казнь Роджера, и там же располагалась площадь. Периодически мне доводилось увидеть дозорных, патрулирующих улицы и множество магазинов, да прилавков. Эх, при виде еды в желудке просыпается бурчание, есть охота, ух, так это он, смотря на высокий эшафот, что будто глядел на всех свысока, спросил сам себя, уже зная ответ. Не такой уж он примечательный внешне, но, что в нем есть, нечто духовное или же это ложь моего лживого, разыгравшегося воображения? Что же, признаю, это место выглядит весьма впечатляюще, оно расположено посередине сего острова. Когда представляешь короля, что идет по ступенькам эшафота, а перед смертью влечет весь мир к поискам своего сокровища, начинаешь невольно желать отправиться на Гранд Лайн и самому начать его искать. Но мне стоит контролировать себя, все эти желания только иллюзии, навязанные красочным воображением. Уже многие были увлечены им и многие погибли от собственной недальновидности и глупости. Не хочу быть одним из них. Хм, странная музыка привлекла мое внимание, красивая мелодия без песни. Она исходила от места с небольшой толпой людей, решивших ее послушать. Я тоже туда устремился, поддавшись любопытству, и увидел музыканта, но не совсем естественного. Волосы его были светло-розового цвета, часть которых была сплетена в косу, а по бокам виднелись два небольших черных украшения, более уместные для какой-нибудь принцессы. Глаза его были того же цвета, что и волосы, но потемнее. Он играл на скрипке и завлекал к себе людей, учитывая подставленный внизу чехол для скрипки и лежащие там деньги. Он испытывал с ними проблемы. Внешне он был одет в черный облегающий костюм, что куда больше бы подошел девушке, но, в его случае он тоже более чем подходил. Белые сапоги почти по колено, своеобразный пояс для ношения оружия, хотя то и отсутствовало, а также накинутая на плечи сероватая мантия. При такой внешности его нетрудно было бы с аристократом, как минимум, перепутать, но тот явно таковым не являлся, вел себя дружелюбно и улыбался, чем влек к себе девушек, хотя, его самого с ними нетрудно перепутать. Прекрасная мелодия. Искренне похлопал в ладоши, когда тот перестал играть, зажав зонт под мышкой для удобства. Спасибо, хотя не думал, что пирату понравится. Стоило ему это сказать с беззаботной улыбкой, как моя маска спокойствия едва не была нарушена. Пирату, сделал вид, что оглядываюсь по сторонам, благо, этого почти никто не слышал, а если и услышал, то вероятно пропустил мимо ушей. Здесь нет пиратов, лишь люди, которым нравится, как ты играешь. Вот оно как, тогда все в порядке, я люблю играть на публику. А это становится немного опасным, этот парень не дурак и тоже притворяется, но стоит ему пойти в дозор, нельзя его так просто отпускать.